Рассказывая о себе, Василий не раз подчеркивал, что ему очень везло на хороших тренеров. Каждый из них внимательно относился к простому пареньку, не отмеченному в футболе печатью особого таланта, но очень трудолюбивому. Все это верно. Но, думаю, Васе еще больше повезло, если позволительно здесь употребить это слово, с родителями. Однажды его слова о них вызвали у меня умиление. «А знаете, — сказал тогда Василий Рац, уже заслуженный мастер спорта, хорошо известный всей футбольной Европе игрок, я ведь своими успехами в большом спорте во многом обязан родителям. И отец, и мама всегда во всем, что касалось футбола, шли мне навстречу. Они меня, наверное, очень хорошо понимали. Теперь должно быть гордятся тем, что их сын играет в такой команде. И мне после этих слов очень захотелось познакомиться с кем-либо из его родителей. А в августе 87 года такой случай представился. В Киев в гости к сыну заготовить ему на зиму огурчиков с чесночком в уксусе по-закарпатски. Приехала его мама, Мария Адальбертовна. Мы пообщались, и передо мной словно бы заново пролег весь его трудный путь в свою команду от закарпатского села Фанчиково до киевского «Динамо». Слушал ее и порой ловил себя на волнующей мысли, до чего же прекрасно это душевное. Простая сельская женщина, жена рядового шофера Виноградовского межколхоздорстроя, без малого 30 лет просидевшего за баранкой своего ЗИЛа. Сама всю жизнь проработала за учетным столом в сельсовете. От ее простых слов и искренних рассуждений веяло мудростью народной педагогики. «Вася в детстве был очень худеньким мальчиком», — рассказывала Мария Адальбертовна. «У меня даже душа за него болела, когда стал ходить пешком туда и назад на тренировки в Виноградове. Бывало, пыталась его не пускать, учиться же надо, а он только и знает, что футбол да футбол. Но тут за Васю и дед вступился, мой отец, Адальберт Юльевич, который внука очень любил и во всем поддерживал. И чуяло мое сердце, что не имею я права мешать сыну». «Беспокойство матери нетрудно понять, — сказал я, — и это при том, что он жил еще дома. А как, интересно, вы с мужем решились отпустить 15-летнего Васю одного на учебу во Львов?» «Очень, конечно, нервничала, переживала, — вздыхает Васина мама, — но старалась не подавать виду, чтобы не надрывать ему душу. Жаль было его до слез. Никогда ведь один не уезжал из дому, а тут во Львов, в интернат. Но что было делать, если сын сам выбрал себе такую дорогу в жизни? Пусть уже по ней, думаю, идет». А теперь, прервав рассказ матери, перенесемся в Винницу, куда для того, чтобы увидеть Раца в игре, специально из Киева приехал Сучков. «Почему я поехал смотреть Раца?» — повторяет мой вопрос Анатолий Андреевич. «Нам о нем рассказывал Иван Иванович Терлецкий, который опекал Васю словно отец родной. Он-то и пригласил нас его посмотреть. Говорил, что парень неплохой и может нам подойти». «И каким же вы его увидели?» «Смотрел его летом. Увидел немножко монотонным и однообразным. Несколько прямолинейным и ограниченным в своих действиях. Задатки, конечно, были у парня хорошие, но их еще надо было развивать. Многое зависит от тебя, — сказал я Василию после игры. — Думай, играй, а главное, постарайся расширить свой диапазон действий на поле. Как воспринял сам Вася возможный переезд в Киев? Очень настороженно. Не знаю, говорит, как еще будет, получится ли у меня. Приняли меня в Киеве хорошо, вспоминает Рац. Особенно опекал Андрей Баль, с которым мы были знакомы еще по Львовским Карпатам. Играл я, разумеется, в дубле, но не сказал бы, что все получалось. Порой выходил на игру, словно бы на ватных ногах. Скован был до предела. Лишь с годами я понял и оценил, почему Валерий Васильевич Лобановский в самом конце сезона поставил меня в основной состав. Отыграл я тогда полный матч против московского «Динамо» и один тайм со «Спартаком». После этих встреч ко мне и пришла какая-то уверенность в своих силах, которую, неудачно играя в дубле, я начал было уже терять. Правда, все равно потом еще очень долго, почти 3 года, довелось ожидать своего места в основном составе. Порой было очень трудно, морально и физически. Мама тому свидетель. «Вдруг получили мы от Васи письмо, что его забрали в Киев», рассказывала Мария Адальбертовна. «Ой, думаю, что же это будет? Жалко мне его стало. В Виннице уже все было хорошо. И Терлецкий Иван Иванович очень нам всем понравился. Ходил за Васей, словно батька. Бывал у нас в гостях в Фанчиково. А тут вдруг Киев. По письму поняла, что неспокойно у сына на душе. Приехала к нему. Вижу, что очень усталый. Весь как-то даже сник. И говорит мне: ой, мама, не выдержу я тут. Такие здесь нагрузки, как нигде. А я и сама вижу, что еле живой ходит. Защемило мое сердце. Заберу, думаю, домой. А потом что? Может, будет об этом всю жизнь жалеть и маяться? И постаралась сына успокоить. Ты ж, Василек, сам себе дорогу в жизни выбрал. Так спокойно говорю ему: успокойся, сынок. Наверное, это у тебя просто с непривычки. Может, надо перетерпеть, а после и полегчает. Потом сколько раз приезжала, вижу, а ему уже лучше и веселее. Привык, значит. Хороший он сын, Мария Адальбертовна. Очень. Душевный, внимательный, а характером весь в отца, спокойный, терпеливый, громкого слова от него никогда не услышишь. Размышляя о Раце, подумал вот о чем. Богат все-таки наш футбол резервами. Если обыкновенный сельский хлопчик из Фанчикова сумел дойти до национальной сборной страны, снискать признание на международной футбольной арене. Но как у нас еще несовершенна его футбола-система? Если путь в свою команду этого несомненно одаренного игрока оказался столь долгим и трудным, напомню, что он по-серьезному начал заниматься футболом в детской юношеской спортивной школе с 10 лет, но только в 24, в пору футбольной зрелости, занял место в основном составе своей команды. Все, вероятно, потому что основы футбольных навыков, которые надлежит закладывать в детском и юношеском возрасте, у Раца оставляли желать лучшего. Их пришлось доводить до нормы уже в команде мастеров высшей лиги.